Глава 80. Не знаю, какой реакции от меня ждал Костя, но сейчас, глядя на него с заднего сиденья, понимаю, явно не такой, как он увидел секундами ранее. Мне хватило нескольких мгновений, чтобы забраться сюда, а он так и сидит в водительском кресле и смотрит на меня во все глаза. Его эмоции считать не представляется возможным, их слишком много, смешиваются, вступая в реакцию друг с другом. Стягиваю с себя толстовку, не разрывая зрительного контакта. У меня сбивается дыхание, слишком остро. Я никогда так раньше не делала. Сейчас же иначе не получается. «Оставаться джентльменом рядом с тобой шансов нет», произносит на выдохе. Обхватывает руками руль, смотрит перед собой, тяжело дыша. Затем порывисто стягивает пальто и бросает его на пассажирское место. Когда он начинает регулировать положение водительского кресла, оставляя больше места сзади, я понимаю, что и с брюками пора прощаться. Костя садится рядом, и я тут же забираюсь к нему на колени в одном лишь белье. Дурное дело, нехитрое. Обнимаю руками за плечи и тянусь к губам. Не хочу даже думать о том, как это выглядит со стороны. Хочу, чтобы не останавливался, чувствую его руки на своих бедрах, они сжимают кожу, ерзаю на нем от столь волнующих прикосновений. «Даже на ощупь приятное», — произносит, отрываясь от моих губ. Пальцами касается моего подбородка, приподнимает его, открывая себе больше доступа к моей шее. Ведет по ней языком. «Как же можно быть такой соблазнительной?» — шепчет низко, разрывая остатки здравого смысла в моей голове. Мы в машине, неизвестно, где находимся. Он полностью одет, я почти полностью обнажена, полупрозрачное белье не в счет, но я чувствую себя настолько счастливой, что еще чуть-чуть и дух испущу. Его ладонь перемещается на мою шею, немного сдавливает, большим пальцем проводит по моим губам. «Припухшие», — произносит так, словно испытывает в этот момент физическую боль. «Ален, с тобой только рехнуться». Под продолжающийся поцелуй начинаю его раздевать, касаясь кончиками пальцев груди, ощущая под ними напряжение. Мне хочется его трогать всего. С каждой пуговкой вожусь очень долго, пальцы подрагивают от избытка эмоций. Костя помогает, кладя свои пальцы поверх моих. Языком в этот момент очерчивает контур моих губ. Мне так жарко. Внутри начинает печь. Отрываюсь и откидываюсь назад. Кости придерживает еще крепче, сжимая в своих руках. Головой касаюсь спинки водительского кресла, ноги крепко прижаты к сиденью и бедрам Кости. Отчаянно пытаюсь дышать. Возбуждение дурманит разум. Охуенная. Двумя пальцами, средним и указательным, Костя касается моих губ, проталкивает их мне в рот. Брезгливости нет, провожу по ним языком, затем начинаю сосать. Опускаю голову так, чтобы можно было смотреть на него. Он завороженно за мной наблюдает, когда в очередной раз глубже втягиваю их в себя, он резко тянет их обратно. На выходе мой рот издает характерный звук. Костя чертыхается. Прикрывает свой рот кулаком, второй рукой так и вводит по моему лицу, затем пальцы спускаются к шее. Они до сих пор влажные, оставляют дорожки. Он ведет все ниже, пока не касается груди. Сдавливает ее, прижимаюсь сильнее к нему ногами, начинаю активно тереться. Не удивлюсь, если на его брюках останутся следы. Я ведь влажная, бесстыдно теку. С тобой можно сгореть заживо. Его рука опускается, сжимает мои трусики, собирая их в кулак, тянет наверх так сильно, что приходится подняться на коленях. Костя подхватывает меня под ягодицы и, прижимая к себе, укладывает на сиденье. В голове шумит. Наконец-то! Наконец-то случится! Сейчас! Звук расстегивающего ремня вгоняет в восторг. Раздевшись, Костя стягивает с меня остатки одежды. «Точно тут хочешь», — уточняет при этом по его голосу понятно, что он уже не остановится. В ответ лишь приподнимаю бедра ближе к нему, губами обхватываю его верхнюю губу и начинаю сосать. Пускай здесь совсем неудобно, но мне все происходящее в удовольствие. Оно буквально сочится из каждой клеточки. Эстрогены и тестостерон пищат от восторга. Костя медленно входит, а я отлетаю за пределы вселенной. Инстинктивно подаюсь вперед, чувствую его максимально. Костя приподнимается на руке, вынимая член, проводит им по губам и снова вводит теперь до конца, разгоняя по моему телу волну мелких судорог. В чувство не приводит даже оргазм. Мало-помалу начинаю соображать, сидя у него на коленях после второго раза. Голова Кости откинута назад, дышит надрывно и через раз. Руками прижимает к себе так крепко, что мне даже больно. Губами вожу по его шее, прислонив голову к его плечу. Кончиками пальцев глажу его по ключице, которая видна из-под рубашки. «Мне понравилось», — шепчу и присасываюсь к его шее. «Да я уж догадался. Ты так крышесносно стонала, что я только от этого звука был готов кончить». Он и так кончил. Второй раз, когда я была сверху. От его бешеной помощи у меня на ягодицах по-любому останутся следы. Картинки перед глазами сменяют одна другую. Снова трусь об него, приятно до искр из глаз. Костя шлепает не сильно, вскидываю глаза, смотрю на него. «Будь так добра. Посиди еще пару минут, тихонечко. Третий раз подряд, боюсь, мое сердце не выдержит». «Вот она, старость», — мягко подшучиваю. «Надо привыкнуть, что рядом с тобой приходится постоянно ударять в грязь лицом. Месяцы напролет мечтал увидеть себя голенькой. И вот ты такая у меня голенькая, клитором трешься». Снова шепчет, наверное, чтобы прекратила его возбуждать. А я глаз открыть не могу. От восторга чуть не откинулся. Выпрямляюсь немножко в его руках. «Если глазки откроешь, можешь молча смотреть». Подаюсь слегка в сторону, так, чтобы небольшой источник света через лобовое стекло очерчивал мой силуэт. Проблем с самооценкой на тему внешности нет. Я знаю, сегодня окончательно убедилась. Он наслаждается. «Но ты еще голой жопой бомжам посвети», притягивает меня обратно, прижимает к своей груди, начинает водить пальцами по моей спине, опускаясь до неприличия низко. «Надо было до дому катить, как теперь от тебя оторваться?»